поют куранты на Спасской башне Кремля. Их голос слышен от Балтийского моря до Тихого океана, от Северного Ледовитого океана до Черного моря. Тут мы живем, мы с тобой. Тут наш дом, наша земля, наше небо – это наша Родина. Тут вместе с нами живет еще 250 миллионов человек. Людей самых разных профессий, самых разных национальностей. Это наш народ. А когда в Кремлевском дворце откроется съезд нашей партии, коммунисты станут обсуждать самые важные дела нашей Родины. Они будут думать о самых главных заботах нашего народа, о тебе и обо мне. А когда съезд закончит свою работу, делегаты встанут со своих мест и стоя запоют партийный гимн коммунистов «Интернационал». Песни бывают разные, ты знаешь, и веселые, и грустные. Есть другие песни. Это песни солдаты. Их поют хором. Люди начинают чувствовать, что они не одиноки, что они братья, что они непобедимы. Малыш, ты слышишь? Эта труба поет. Это мелодия «Интернационал». И она перелетает через моря и горы. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, говорят рабочие земного шара. Они говорят, что надо бороться за свободу и счастье всех людей, всех стран, всех национальностей. Это и есть «Интернационал». Debout les forces de la France, la raison pendant son cratère, c'est l'éruption de la France. Эта песня родилась более 100 лет тому назад. Автор ее французский рабочий Эжен Потье. Ты запомни вот это имя Эжен Потье. Никаких богатств не нажил человек по имени Эжен Потье. И все же мне кажется, что он был самый счастливый человек, потому что его песню поют до сих пор во всем мире. Отечественная война. И мы, и весь мир знают подвиг героев Брестской крепости. Но знаешь ли ты, что после тяжелых кровавых боев обессиленные и почти безоружные защитники одного из фортов крепости ушли в каземат, и когда немцы предложили им сдаться, они запели «Интернационал». Фашисты пустили отравляющие газы. Защитники Брестской крепости решили выйти наверх, чтобы принять смерть под солнцем. С пением «Интернационала» вышли они из мрачного подземелья. Это есть наш последний и решительный бой. Израненные, едва державшиеся на ногах, герои стояли перед строем фашистов, вооруженных до зубов. Но пораженные мужеством наших бойцов, фашисты не смогли открыть огонь. Когда произошла революция на острове Куба, в порт Сантьяго пришел советский корабль. А вот однажды на корабль поднялся мальчик, юный кубинец. «Дай мне песню!» Советский моряк сказал он. «Дай мне самую главную песню». «Какую?» — спросил его. «Интернационал», — ответил юный кубинец. Я знаю эту песню на испанском, знаю ее на английском, знаю на французском, но я хочу ее петь на русском. Песню старую, песню добрую, да на старинный лад. О героях-богатырях стародавних лет, защищавших землю нашу от всех врагов. Будет песня самая первая о крестьянском сыне из-под Мурома, из того села из Карачарова, о славном богатыре Илье Муромце. Раным рано выехал Илья из Мурома, чтоб к обеду поспеть стольный Киевград. Его резвый конь скачет, стелится, чуть пониже облачка ходячего, чуть повыше леса стоячего, доскакали так до города Чернигова. Как под тем под городом Черниговым стоит вражья сила несметная. Хотят враги город разорить, полонить. Не стерпел такой обиды Илья Муромец. Налетел на врагов и побил их всех. Выходили из ворот черниговцы, низко кланялись Илье Муромцу, воеводой звали во Черниговград. «Спасибо, мужики-черниговцы! Только что сидеть мне воеводою, как я 30 лет и 3 года сиднем сидел. Я теперь тороплюсь в стольный Киевград. Покажите мне дорогу прямоезжию». Опечалились черниговцы, закручинились. «Нет дороги прямоезжей в стольный Киевград! У черной грязи до речки Смородинки поселился соловей-разбойник Атихмантьев сын. Не ходи той дорогой, Илья Муромец!» «Не с руки мне, богатырю святорусскому, бояться соловья-разбойника. Вот подъехал богатырь Илья Муромец к черной грязи до речки Смородинки. Заприметил его соловей-разбойник издали, засвистел в три свиста по соловьему, пожухла трава, цветы осыпались. Поднял Муромец свой лук тугой и стрелял разбойнику правый глаз. Закричал злодей в три крика звериного, леса дремучие к земле склонились. Взмахнул мечом Илья Муромец, отсек злодею руку правую. Зашипел соловей в три шипа змеиного. Конь под Ильей спотыкаться стал. Рассердился богатырь, взял он в руки свою палицу 100 пудов, шип с 12 дубов соловья-разбойника. Вот приехал он в стольный Киевград, прямо к князю Владимиру Красносолнышко. Стал его Владимир выспрашивать: «А давно ли ты, Илья Муромец, да выехал из города Мурома?» «Рано-рано выехал я из Мурома, чтоб к обеду поспеть стольный Киевград, мимо города Чернигова до черной грязи ехал я дорогой прямоезжею, да в пути, прости, позамешкался. Что же ты, мужик, деревенщина, над всеми нами надсмехаешься? Нет дороги от Чернигова до Киева. У черниговских стен вражья сил стоит, а у черной грязи до речки Смородинки на 12 дубах соловей разбойник сидит, не пускает ни конного, ни пешего. У Чернигова вражье войско побито, повоевано. Соловей-разбойник на твоем дворе к стремени коня приторочен висит. Выскочил князь Владимир на крыльцо красное. Засвищи-ка, соловей, по-соловьиному! Закричи-ка, злодей, по-звериному! Зашипи-ка, собака, по-змеиному! Отвечает ему соловей-разбойник. Не ты меня, князь, полонил-победил. Полонил-победил меня Илья Муромец. Никого, кроме него, я не послушаюсь. Говорил тогда Илья Муромец, засвисти-ка в пол свиста соловьиного, закричи-ка в пол крика звериного, зашипи-ка ты в пол шипа змеиного. Не послушался разбойник Илью Муромца, засвистел он в полный свист по-соловьиному, закричал он в полный крик по-звериному, зашипел в полный шип по-змеиному, так что маковки на теремах искривились, все, кто был во дворе, замертво лежат, а Владимир, князь Красносолнышко, под шубу в лес, а карач ползет. Не стерпел такой обиды Илья Муромец. Садился он на коня богатырского, вывозил разбойника в чисто поле, дорубил ему буйную голову. Так и кончилась жизнь соловья-разбойника, а на том и наш сказ кончается. Илье Муромцу люди славу поют на все века и на все времена.